От автора. Как и все мои предыдущие романы, «Город лжи» был навеян реальными событиями. Если обнажение скрытых нитей, связывающих вымысел с реальностью, по вашему мнению, разрушает магию, пропустите следующие несколько абзацев и переходите к благодарностям. Многие читатели опознали как минимум одно из громких дел, попавших в роман «Город лжи». 12 марта 2008 года тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер признался на пресс-конференции в прямом эфире, что это он был загадочным клиентом номер 9, фигурировавшим в федеральном обвинительном акте по уголовному делу эскорт-службы и императорский вип-клуб. За несколько дней политическая карьера человека, когда-то считавшегося потенциальным кандидатом в президенты, была окончена, а публика узнала гораздо больше, чем требовалось о молодых женщинах, которые при кажущемся привилегированном положении тем не менее торговали собой. Представители СМИ откровенно изводили бывшую первую леди Нью-Йорка вопросами, почему она решила поддержать мужа. Спицер не первый губернатор, лишившийся должности в результате сексуального скандала, и, как показал 2009 год, не последний. Примечание. Автор намекает на скандал с участием губернатора Южной Каролины Марка Сенфорда, родился в 1960 году. В июне 2009 года он лишился должности председателя Ассоциации губернаторов-республиканцев за любовную связь с аргентинкой Марией Беленшапур, на свидание с которой летал за казенный счет. Супруга Сенфорда также нашла в себе силы простить мужа. Конец примечания. В мае 2004 года под давлением портлендского таблоида Willamette Weekly бывший губернатор Орегона Нил Голдсмит признался, что ранее в 1970-е годы, занимая пост мэра Портленда, в течение 3 лет состоял в сексуальной связи с 14-летней няней своих детей. Поначалу девушка училась на отлично, а когда стала старше, пристрастилась к наркотикам, перенесла немало унижений и отбыла срок в федеральной тюрьме. О нескольких членах близкого политического окружения губернатора поговаривали, впрочем, бездоказательно, что они были в курсе этого так называемого «романа» и помогали скрывать его в течение 30 лет. В середине 1990-х было заключено соглашение о конфиденциальности, и женщине выплатили компенсацию морального вреда. К сюжету, свободно навеянному этими двумя сексуальными скандалами, я добавил роль интернета в современной торговле телом. Даже беглое знакомство с Craigslist-ом показывает, что в сети легко раздобыть не только билеты на концерт по спекулятивным ценам или подержанные спорттовары. Изучая едва завуалированные предложения секса за деньги, широко представленные в онлайне, я думал о тех опасностях, которым подвергают себя женщины. 14 апреля 2009 года, через 2 недели после того, как я сдала рукопись «Города лжи» в издательство, некая Джулисса Брисман из Нью-Йорка была застрелена в номере бостонской гостиницы. До этого она разместила на веб-сайте объявление о своих услугах, назвав их эротическим массажем. Этого преступника СМИ окрестили убийцей по Craigslist. Craigslist не единственный реально существующий сайт, упомянутый в романе «Город лжи». Это же относится и к эротическому ревью, где любители со всей страны помещают напоминающие книжные аннотации, оценки поставщиц услуг с детальным описанием внешности, профессионализма, условий и сроков исполнения заказа. А «Кампус Джус», устрашавший бедняжку Меган Гунтер, списан с «Джуси Кампуса», который соблазнял пользователей анонимными университетскими слухами, при этом инструктируя особо опасливых, как применить скрывающую программу, чтобы о них никто не узнал. Когда в 2009 году «Джуси Кампус» перестал существовать, его владелец обвинил в этом экономический спад, а вовсе не полемику, приведшую к гражданским искам, расследованию Министерства юстиции и атакам спамеров. На последних страницах «Города лжи» Элли поражалась человеческой натуре, способной непрестанно удивлять ее. Я испытываю такое же чувство и рада этому. В тот момент, когда меня перестанут изумлять события, подобные тем, что навеяли сюжет этой книги, придется прекратить писать. Разобраться в современных технологиях и деятельности полиции мне помогали Гарри Мур и сотрудники ПУ Нью-Йорка, детектив Лукас Миллер, лейтенант в отставке Эл Каплан, отставной дежурный по отделению Эдвард Девлин, Джош Лэмборн, Дэвид Леш, заместитель окружного прокурора Джон Брэдли, Крис Мескел, Грег Муават, Хайди Муават и Дон Рис, за что я им очень признательна. Я благодарна своим студентам из юридической школы Хофстра за то, что постоянно знакомит меня с более реалистичным и волнующим миром, чем тот, который я знала бы, будучи только писателем или только профессором права. Благодарю Ли Чайлда, первого читателя этой книги, и Луизу Унгер за помощь в выборе названия. Полагаю, мне посчастливилось работать с самой безотказной, профессиональной и всегда готовой оказать поддержку командой, состоящей из следующих представителей издательского мира: Филипп Спицер, не имеющий никакого отношения к Эллиоту, и его помощники Лукас Ортис и Лукас Хант из литературного агентства Спицера, Холден Ричардс из Kitchen Media, Кристина Бойт, Джонатан Бернем, Хезер Дракер, Кайл Хэнсон, Майк Моррисон, Джейсон Сек, Кэти Шнайдер и Дебби Стайер из Harper Collins. Особая благодарность Дженнифер Барт за ее неустанный интерес к моей работе и незаменимый редакторский вкус. Я ценю великодушие читателей, пожертвовавших деньги уважаемым благотворительным организациям за то, чтобы некоторые герои города лжи носили их имена. Упомянутые в романе официант Деннис и бармены Джилл и Марк названы в честь людей, кормивших и поивших меня, когда мне не хотелось готовить, то есть ежедневно. Особую благодарность я адресую онлайн-друзьям, которых обрела на своих страничках в Фейсбуке, Твиттере и MySpace. Писатели ведут отшельнический образ жизни, но вы стали частью моей работы. Вы словно постоянно присутствующие коллеги, а ваши послания даруют мне общение, ободряют, помогают сохранять душевное равновесие и, увы, приводят к отсрочкам. ОМЖ, я очень ценю это, лол. Примечание. Популярные в сети аббревиатуры ОМЖ, о май год, о боже мой, выражает радость или удивление. Лол здесь, lots of love, с любовью, используется для окончания сообщения. Конец примечания. Если вы прочли мои книги и еще не связались со мной в онлайне, надеюсь, вы это сделаете. И, наконец, я очень благодарна своему мужу Шону. Не могу выразить, насколько, и никогда не смогу. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.